«Как называется ваш город?» — спросил незнайку малыш по имени Гранитик. «Цветочный». «Ха, смешное название какое. А улицы у вас как называются?» «Улица Колокольчиков, аллея Ромашек, бульвар Васильков». «Странно. То ли дело у нас. Улица Щебеночка, бетонная аллея, асфальтовый проспект». «Не очень романтичное название», — вмешалась в разговор малышей Кнопочка. «И не поэтично», — добавил Цветик. «С нашими названиями можно красивую рифму придумать. Цветочный — проточный, Васильков — крендельков, а с вашими? Асфальтовый — базальтовый. Окаменевшая какая-то рифма. Щебеночка, даже не знаю ничего. Щебеночка, поросеночка. Неэстетично». Однако Гранитик совсем не обиделся. «А у нас в городе вообще любят все самое необычное. Например, современное течение в нашем искусстве называется сюсюр. Честно говоря, никто ничего в этом сюсюре не понимает, но он все равно в моде. Вот хотите, я вас познакомлю с нашими выдающимися представителями каменистого сюсюра? Архитекторами-каменщиками, музыкантами, которые творят в стиле каменного эха, художниками-сюсюристами и писателями. «Конечно, нам очень хочется встретиться и побеседовать с коллегами», — радостно ответили Цветик, Гусля и Тюбик. «Приятно, что смогу вам помочь. На завтра же договорюсь о встречах. Уверен, вам понравятся наши прославленные деятели. Художник Грифель, писатель Шрифт, композитор Камертон». Имена эти показались артистам из цветочного города какими-то жесткими, но все промолчали. К тому же пора было отправляться на обзорную экскурсию по городу. Гостей пригласили сесть в кресла, установленные на открытых платформах, которые были ничем иным, как частью ленточного транспортера. Он вился вдоль улиц. С правой стороны лента двигалась вперед, с левой — в обратную сторону. Вдоль транспортера стояли столбики с названиями улиц, номерами домов и разными указателями. Кружок писателей-каменотесов. Мраморная больница. Железобетонная галерея современного искусства. Незнайка, Кнопочка, Пончик, Гусля и другие малышки-малыши начали разглядывать необычный город. На экскурсию по городу с гостями отправился Гранитик и два экскурсовода. Малышка-скороговорочка и малыш-архивчик. Как выяснилось позже, Скороговорочка и Архивчик всегда работали вместе, помогая друг другу. Архивчик все о городе знал и помнил, какой высоты зданий, кто их строил, какой глубины река в разных местах города и какова скорость течения, в каком томе большой каменной энциклопедии и на какой странице есть сведения о каждом великом архитекторе, поэте, художнике, словом, знал все и обо всем. Но если начинал говорить об этом, то получалось долго и занудно. Поэтому Скороговорочка сразу улавливала мысль Архивчика и продолжала рассказ быстро, для всех ясно, с улыбкой. Слушатели обычно оставались довольны. Особенно гостей удивляло полное отсутствие зелени в городе. «Почему у вас нет травы, цветочков, деревьев, совсем нет растений?» — спросила Кнопочка. «Вы затронули интересную научную проблему», — ответил Архивчик. «На странице 78 в томе 17 как раз говорится об орошении пустыни и о проблемах, которые в связи с этим возникают. А вот на странице 156, — продолжил Архивчик, но его опять перебила Скороговорочка. «Однажды нашей Академии наук стал заведовать академик по имени Твердолобик. Он был очень упрямым и своевольным. Как-то он приказал построить еще очень много оросительных каналов и пустить воду далеко в стороны от основного русла, в степь, к новым огородам. Ему сразу возразили другие ученые. Они считали, что это может погубить реку. Один известный профессор предостерег, что река может пересохнуть. И в тот год, когда выдалось необычайно жаркое лето, а вода из реки уходила в сотни каналов, природа нам отомстила. Мало того, что пересохли каналы, сама река обмелела. Ее можно было перейти вброд, а она стала совсем мелкой, по колено, и скоро все вокруг превратилось в мертвую пустыню. Погибли рыбы, лягушки, птицы и даже растения в самом городе. Пестренький, который последнее время с увлечением занимался садоводством с Леечкой в зеленом городе и очень полюбил цветы, был потрясен видом окаменевшего города, где ничего не росло. «Как же вы с тех пор живете без цветов? И почему заново не хотите озеленить ваш город?» «А зачем? Мы так хорошо живем. К тому же мы совсем забыли науку о растениях, да и не сумели сохранить хоть какие-нибудь семена, так что и сажать нечего», — отозвался архивщик. «Да и некуда», — добавила скороговорочка. «В городе и в окрестностях все заасфальтировано, зацементировано и забетонировано, а дальше пустыня». «А у нас в цветочном городе сейчас тюльпаны, ландыши и нарциссы цветут». «Скоро еще и ромашки с колокольчиками распустятся», — похвастался Незнайка. «Простите, что это вы перечисляете такое?» — удивился архивчик. Сначала гости были ошеломлены тем, что в каменном городе совсем ничего не знают о растениях и цветах, даже академики. Но когда Знайка пришел в себя от удивления, он и другие малыши наперебой стали рассказывать архивчику о цветочном городе и всех прелестях живой природы. На следующий день наши путешественники в сопровождении коротышки Гранитика посетили железобетонный музей современного искусства. Гостям объяснили, что на открытом воздухе выставлены скульптурные композиции знаменитых ваятелей Столбика, Стамескина и Фонарикова. Стамескин, например, об этом сказал Гранитик, последние годы увлекается только геометрической скульптурой. «Все, что вы видите сейчас на площади, а кругом были десятки каменных шаров, кубов и пирамид, — дело его рук. И не только, конечно, рук, да и не столько рук, сколько его стамесок. Все это он лично высек из камня, и работает он много и очень плодотворно. Маэстро как-то привел любопытный факт. За свою карьеру он, оказывается, сломал уже 13 000 стамесок. Гости не верили своим ушам. 13 000 стамесок. Но еще меньше они верили своим глазам, пытаясь отличить одно произведение Стамескина от другого. «Простите», — обратилась Кнопочка к Гранитику, «а как же различить эти шедевры? Они ведь одинаковые. Как же сам маэстро в них разбирается?» «Маэстро их не просто называет, хотя название, естественно, играет главную роль. Он их еще и нумерует». «Как это?» — не понял Пестренький. «Сейчас объясню. Вот эта пирамидка называется «Воспоминание». И вот та другая тоже «Воспоминание». «А та, третья?» — настороженно спросила Кнопочка. «И та воспоминание?» «Ого! А как в них разобраться?» — удивился Незнайка. «Воспоминания ведь разные бывают». «Верно. Поэтому-то Стамескин и назвал их. Воспоминание номер 34, воспоминание номер 47 и воспоминание номер 12». Гости, разинув от удивления рты, стали бродить среди воспоминаний, ощущений и настроений. Долго они не выдержали и попросились внутрь музея, где их ожидала живопись и графика, и обещанное самое современное искусство. Они надеялись, что там их глаза отдохнут, но не тут-то было. Внутри Все стены оказались увешаны большими в белых рамах холстами, где опять были только треугольники, точечки и какие-то подтеки черной и серой краски. «Что это?» — испуганно спросила Кнопочка. «Экспозиция старых мастеров и академика Грифеля с учениками».